Я прижался к стене и попятился назад. В темноте раздался мягкий голос. «Эй, дружок, брось пушку и подойди с поднятыми руками, давай!» Я чуть было не пальнул в том направлении, откуда раздался голос, но вовремя одумался. «Эдди заговорил специально, для того, чтобы я выстрелил, и он по вспышке определил бы искомую цель. Я бы, конечно, в него не попал, а он бы уж точно не промахнулся. Ну давай, брось револьвер, тебе ничего не будет, если ты поднимешь руки. Нам нужны только ваши деньги», — уговаривал Эдди. Раздавался ли его голос уже ближе? Я знал, что он меня пристрелит, как только увидит. Я медленно скользнул по стене, нагнулся. Рука нащупала камень, я бросил его далеко в сторону. Вспышка выстрела меня почти ослепила. Пуля просвистела над моей головой. Если б я не распластался на земле, выстрел был бы успешным. Он стрелял не на место падения камня, а туда, откуда, по его соображениям, камень бросили. Да, Эдди был опытным убийцей. Вспышка исходила с верхней ступеньки веранды, но по последовавшему шороху я догадался, что он спрыгнул. Я ждал каждую секунду нового выстрела, и тут я его увидел. Метрах в 15 от меня двигалось что-то белое. Это мог быть только галстук. Как профессионал, Эдди должен бы быть предусмотрительнее и не носить белый галстук с черной рубашкой. Я осторожно поднял револьвер и прицелился в белое движущееся пятно. Палец уже сгибался, когда в голову пришла мысль. Что будет, если я его убью? Удивительно, как быстро в таких случаях срабатывает человеческий разум. Что делать с трупом, если я попаду? И с мексиканцем? А что будет со мной? Не мог же я позвонить в полицию и сделать на них заявление за разбой. Рой не смог бы выдать себя за меня, к тому же он был еще в Вентворте. Кроме того, всплыло бы и то, что Рой с Лолой были в кино, когда были сделаны смертельные выстрелы. Я помедлил и опустил револьвер. Это было моей ошибкой. Я почувствовал удар в грудь и в тот же миг увидел вспышку и услышал выстрел. Боли я не чувствовал, как будто кто-то разом лишил меня всех сил. Я уткнулся лицом в песок и силился поднять револьвер, но тот выскользнул из моей руки, когда я получил пинок в ребра. Этот пинок вызвал острую боль в груди. Время как будто повернуло вспять. Я снова бежал через апартаменты Купера, выскакивал на улицу, слышал свистки за спиной и выстрелы. Рой сказал мне позже, что они нашли меня у кухонной двери. Мотель тонул в темноте, когда они подъехали. Он и Лола сразу заподозрили неладное. Рой кричал, зовя меня, а когда наткнулся на меня, решил, что я уже мертв. Они отнесли меня в бунгало и уложили на кровать. Рой взрезал рубашку на моей груди. Я на миг пришел в себя и пытался заговорить, но из горла вырвались лишь какие-то звуки, и я снова впал в забытье. Когда я очнулся, в окно светило солнце. По моей кровати сидел Рой. «Как ты себя чувствуешь, Чет?» «Так себе». Произнести это стоило мне большого напряжения. «Послушай, Чет...» Рой говорил медленно, выговаривая каждое слово, как если бы он общался с иностранцем. «Ты серьезно ранен. Я хотел вызвать доктора, но Лола этого не допустила. Она сказала, что ты наверняка этого не захотел бы. Я и не хочу. Но было бы лучше, если бы приехал доктор. Ты очень тяжело ранен. Я сделал для тебя все, что мог, но этого недостаточно». Хотя я был очень слаб, голова работала хорошо. Врач определит, что это огнестрельная рана, и будет обязан сообщить об этом в полицию. Но мне не удалось додумать эту мысль. Я забылся в горячке. Когда я снова очнулся, Лола низко склонилась надо мной. «Кто в тебя стрелял?» «Двое чужих. Я никогда их здесь не видел. Они открывали сейф. Я посмотрел на нее. Ее было не узнать. Лицо побледнело, глаза впали, она выглядела постаревшей на 10 лет. На ее верхней губе проступили капельки пота. Я не знаю. Они говорили о сейфе? Нет, дверца закрыта. Следов того, что пытались открыть силой, тоже не видно. Но мне надо это знать. Вдруг они забрали деньги? Я подумал об Эдди. Он не был дилетантом. Если бы он обнаружил сейф, он бы его и открыл. Каждый, кто хоть немного смыслит в сейфах, смог бы вскрыть эту консервную банку. Может быть, и забрали, — сказал я. Я должна это знать. Скажи мне, как открыть сейф? Меня окутала темнота. Как будто издали я услышал: «Соберись, скажи мне, как его открыть?» Ее голос, комната. И солнечный свет, все вдруг куда-то исчезло. И 3 суток я находился между жизнью и смертью. Я устал, и все мне было безразлично. Если бы не Рой, я, наверное, умер бы в первый же день. Он почти не отходил от моей постели, когда у меня поднималась температура, прикладывал к моей горячей голове пузырь со льдом. Потом у меня начались видения. Неожиданно я увидел Карла Джонсона, входящего в комнату. На его лице застыло выражение того же удивления, когда он застал меня у раскрытого сейфа. Я пытался с ним заговорить, но не мог вымолвить ни слова. Он стоял и смотрел на меня, а потом пропал. Лишь на 7-й день я был в состоянии более-менее связно рассказать об Эдди и мексиканце. «Они обобрали кассу», — сообщил мне Рой. «Прихватили разменные деньги с заправки и забрали почти все продукты». Я хотел спросить о сейфе, но вовремя вспомнил, что Рою говорить об этом не следует. «Ну, ты хоть теперь выкарабкался», — ободрил он меня. Рой был бледен и выглядел похудевшим. Темные круги под глазами свидетельствовали, что спал он немного. «Ты спас мне жизнь, Рой», — отозвался я. «Теперь мы квиты. Спасибо тебе большое». «Ты думал, я позволю тебе загнуться?» — улыбнулся он. Лола в эту неделю вообще не появлялась у меня. Я задавался вопросом, имела ли она успех у Роя. «Как ты с Лолой?» — спросил я. «Я ее почти не вижу, был слишком занят тобой и работой». Это было произнесено слишком быстро. И он отводил взгляд, пока говорил. Я понял, что он лжет. «Я тебя предупреждал, Рой. Эта женщина опасна. У нее со мной ничего не выйдет, это уж точно». Последовала долгая пауза, после которой он вдруг спросил: «А что на самом деле произошло с Джонсоном?» Я бы не отвечал ему, если б не был уверен, что ей все-таки удалось произвести на него впечатление. К тому же другого средства предостеречь его, кроме как рассказать правду, я не видел. Она его убила, а я был настолько глуп, что закопал его. Его глаза приняли то выражение опустошенности, какое появлялось всегда, когда он слышал то, чего слышать не хотел. «Своего первого мужа она тоже убила», — продолжал я. «Она убийца, так что будь осторожен». «Ты соображаешь, что ты говоришь?» — спросил Рой, пригнувшись ко мне. «Соображаю. Я предупреждаю тебя, Рой!» Он встал. «Чет, я больше ничего не хочу об этом слышать. Я должен был тебя предупредить, Рой. Ты не знаешь ее так, как я». Он вышел, не взглянув больше в мою сторону. Теперь он знал. Он будет начеку, и она не сможет с ним разделаться так же легко, как с Джонсоном и мной. Но тогда я не мог предположить, что мое предупреждение запоздало. Это я обнаружил лишь на следующую ночь. Рой выставил свою кровать в другую комнату, чтобы мне оставалось больше места и легче дышалось в тесном бунгало. Он сказал мне, чтобы я позвал его, если мне что-нибудь понадобится. Но только, — подчеркнул он голосом, — если это будет что-нибудь очень срочное, мне надо выспаться, — добавил он. Это было понятно. Я ответил ему, чтобы он больше за меня не беспокоился. Между нами словно кошка пробежала. Я понимал, что наши отношения никогда уже не будут прежними. Внешне, правда, его поведение со мною не изменилось. Он всегда был замкнут, но теперь, после того, что он услышал от меня, какая-то мысль томила его. Со мной он говорил сквозь зубы. В полночь Рой закрыл кафе и выключил свет. Примерно за час до того я видел, как Лола вошла в свой коттедж. Свет у нее еще горел, когда Рой направился ко мне. Он осторожно приоткрыл дверь в мою комнату и прислушался. Я спокойно лежал в темноте, затаив дыхание. «Ты еще не спишь, Чет?» — шепотом спросил Рой. Я не ответил. Дверь тихонько закрылась. Я ждал и надеялся, что то, чего я боялся, все же не произойдет, но это произошло. Спустя несколько минут я увидел через окно, как Рой вышел, приблизился к коттеджу Лолы, остановился, оглянулся и вошел внутрь. Я должен был бы сообразить, что он не устоит перед ее чарами. У него так давно не было женщины. Я же знал, на что она способна. Ради денег. Все это время я думал, однако, что уж Рой-то не попадется в искусно расставленные сети. Но, увы, я просчитался. Я почувствовал себя беспомощным и покинутым. Ревность не играла здесь никакой роли, только страх за Роя овладел мною. Если уж Рой попался, Лола теперь добьется своего, чего бы ей это ни стоило. Потом, когда он откроет этот чертов сейф, она убьет его, в этом я был полностью уверен. Я же ей говорил, что ему тоже, как и ей, нужны только деньги. Сначала она пристрелит его, потом меня, спрячет деньги подальше и позвонит шерифу. Я не мог себе представить, как она объяснит то, что я был в пижаме и имел огнестрельную рану, но был уверен, что она что-нибудь ему наплетет. У нее было 8 дней на обдумывание нового рокового плана. Она могла бы даже утверждать, что Роя и меня убили Эдди и толстый мексиканец, когда она была в Вентворте. Рой наверняка рассказал ей с моих слов, как выглядели грабители. Было 2 часа ночи, когда тихонько возвратился Рой. В этот момент я включил свет. Он смущенно смотрел на меня. «Я не хотел тебя будить», — сказал он. «Я зашел только взглянуть, как ты тут. Входи, мне надо с тобой поговорить». Он отвел взгляд. «Уже 3-й час, я хочу спать. Мне надо с тобой поговорить, Рой», — повторил я твердо. Он сел на стул. «В чем дело?» «Значит, ты у нее на крючке, не так ли?» Он закурил и выпустил облако дыма, окутавшее его лицо, как туман. «Ты еще тяжело болен, Чет. Тебе нельзя волноваться. Можно обсудить это и завтра утром. Тебе надо спать, и мне тоже. Может, я и болен. Но если ты меня не выслушаешь, тебе будет еще хуже. Ты умрешь. Но ты не ответил на мой вопрос. Ни у одной женщины я не буду на крючке. Если так хочешь знать, я взял лишь то, что она мне практически швырнула, и без всяких обязательств с моей стороны. Я уж смотрю за этим. Она тебя просила открыть сейф?» Он прищурил глаза. «Какой сейф?» «Сейф Джонсона». «Что за сейф Джонсона?» «Она говорила тебе, чтоб ты его открыл?» По выражению его лица я понял, что она его еще не посвятила. Можно было вздохнуть с облегчением. Хотя бы в этот раз мое предупреждение не запоздало. Она не говорила ни о каком сейфе. Тогда скажут и попросит открыть его. «Что к чертям собачьим это значит? «Да что ты намекаешь?» — раздраженно воскликнул он.